Меня охватила паника. И другая, тотчас очнувшись, заговорила: «Ну, видишь, стоило тебе согласиться, как он исчез. Все мужчины одинаковы». Паника усиливалась с каждой минутой. Я не могла терять власть над собой. Но другая говорила, не умолкая: «Я пока еще здесь. Ты позволила ветру сменить направление, ты отворила двери, и любовь ворвалась в твою жизнь, затопляя ее. Если будем действовать без промедления, еще успеем все снова взять под контроль. Я должна перестать витать в облаках. Я должна быть осмотрительна». «Он ушел», — продолжала другая, «и тебе нужно как можно скорее выбраться из этой дыры. Твоя жизнь в Сарагосе еще не претерпела изменений. Вернись к ней. Поспеши, беги со всех ног, пока не потеряла все то, что приобрела ценой таких усилий». «У него, должно быть, были мотивы», — подумала я. «У мужчин всегда находятся мотивы», — возразила мне другая. «Мотивы мотивами, а женщина в результате остается одна». «Теперь мне необходимо решить, как вернуться в Испанию. Мозг должен быть занят постоянно». «Обратимся к практической стороне», — сказала другая. «Деньги». «Денег у меня не было вовсе. Надо спуститься, позвонить родителям за их счет и попросить выслать сколько-нибудь на дорогу. Но сегодня праздник, и деньги можно будет получить только завтра. Что я буду есть? Как объясню хозяевам, почему с уплатой мне придется подождать 2 дня? «Да ничего им не надо объяснять», — ответила другая. «Ну, конечно, у нее есть опыт, она умеет справляться с такими ситуациями. Она не ошалевшая от любви девчонка, а женщина, всегда, во всякую минуту жизни, знающая, чего она хочет. И мне надо вести себя так, будто ничего не случилось, будто он скоро вернется, а когда придет перевод, заплатить и ехать в освояси». «Прекрасно», — похвалила меня другая. «Ты вновь становишься такой, как прежде. Не надо печалиться. Когда-нибудь ты встретишь человека, которого сможешь любить, ничем не рискуя». Я потрогала свои вещи, высохли. Теперь предстоит выяснить, в каком из этих городишек есть банк, а потом отправляться звонить, то есть заняться делом, и тогда у меня не останется времени плакать или тосковать. И лишь в эту минуту я заметила записку: «Я в семинарии. Собери свои вещи, ха-ха-ха, вечером мы едем в Испанию, буду после обеда». И чуть ниже: «Я люблю тебя». Прижав записку к груди, я вместе с облегчением почувствовала себя жалкой и несчастной. Я не заметила, что другая, явно озадаченная моей находкой, куда-то девалась. Я тоже его любила. И с каждой минутой, с каждой секундой эта любовь крепла, росла и преображала меня. Я вновь обрела веру в будущее, и ко мне, мало-помалу, возвращалась вера в Бога. И все это сделала любовь. «Не желаю больше плутать в темных закоулках собственной души», — сказала я себе, решительно захлопывая дверь перед носом другой. Что с третьего этажа вывалится, что с сотого, разницы никакой. Так что если уж падать, то с небоскреба. «Покушайте сперва», — сказала хозяйка. «Я не знала, что вы говорите по-испански», — с удивлением воскликнула я. «Граница в 2 шагах. Летом в Лурд наезжают туристы. Не могу объясниться, не сдам комнаты». Она поставила на стол поджаренный хлеб и кофе с молоком. Я внутренне приготовилась встретить этот день. Каждый час будет тянуться год. «Может быть, это угощение отвлечет меня?» «Вы давно с ним женаты?» — спросила она. «Это моя первая в жизни любовь», — ответила я, — «и все на этом». «Видите, вон те вершины», — продолжала она. «Моя первая любовь погибла на одной из них». «Но потом вы повстречали другого человека?» «Да, повстречала и умудрилась вновь обрести счастье. Судьба распоряжается забавно. Почти никто из моих знакомых не вступил в брак со своей первой любовью. А те, с кем это все же случилось, постоянно твердят мне, что пропустили нечто очень важное, что не пережили всего, что должны были. Она вдруг осеклась. «Ой, простите, я не хотела вас обидеть». «Я и не обиделась». «Знаете, я всегда смотрю на тот колодец и думаю, если бы не святой Савен, который велел копать в этом месте и обнаружил воду, наш городок располагался бы ниже, возле реки». «А при чем тут любовь?» — спросила я. «Этот колодец притягивает к себе людей, у каждого из которых свои надежды, свои мечты, свои трудности. Однажды кто-то решился, отважился найти воду, и вода появилась, и все стали собираться вокруг нее. Просто я думаю, что когда мы смело ищем любовь, любовь обнаруживается, и мы притягиваем к себе новую и новую любовь. Если тебя любит один человек, значит, любят все. А если ты одинок, значит, станешь еще более одиноким. Так вот забавно устроена жизнь». «Вы не слыхали про книгу под названием «Идзин»?» — спросила я. «Нет, никогда». «Там говорится, что можно изменить город, но нельзя перенести в другое место колодец. Влюбленные встречаются, утоляют свою жажду, строят свои дома, растят детей, и все это вокруг него. Но если один из влюбленных захочет уйти, колодец не сможет последовать за ним. Оставленный колодец останется на том же месте, он, хоть и заброшен, будет полон чистой водой прежнего». «Такие речи больше подходят старухе, на долю которой выпало много страданий, а не молоденькой женщине», — сказала она. «Нет, я всегда боялась. Я никогда не рыла колодцев. Сейчас я это делаю впервые, и я не хочу забывать о том, как это рискованно». Тут я что-то нащупала в кармане и, поняв, что это, похолодело. Оставила чашку с кофе. Ключ. Он дал мне ключ. «В вашем городке жила одна женщина, перед смертью завещавшая все свое имущество семинарии в Торбессе», — сказала я. «Вы знаете, где ее дом?» Хозяйка открыла дверь и показала на один из средневековых домиков на площади. «Вот он». Два священника провели там почти 2 месяца. И она запнулась с сомнением, глядя на меня, но потом договорила: «И один из них очень похож на вашего мужа». «Это он и есть», — уже с порога сказала я, очень довольная тем, что позволила эту шалость ребенку, живущему у меня в душе. Я остановилась перед домом, не зная, что делать. Все тонуло в густом тумане, и мне казалось, я во сне, где бродящие в каком-то пепельном пространстве странные фигуры влекут меня в еще более странные места. Мои пальцы нервно ощупывали ключ. Когда все вокруг затянуто такой пеленой, горы из окна не разглядишь. В доме должно быть темно, солнца-то нет, и шторы задернуты. В доме должно быть... печально, ведь его нет рядом. Взглянула на часы. 9. Надо заняться чем-нибудь, что могло бы скрасить мне ожидания, а ждать придется долго. Ждать. Это был первый урок, преподанный мне любовью. День еле тянется, мы строим 1000 планов, ведем 1000 воображаемых разговоров, даем себе обещания в таких-то и таких-то обстоятельствах вести себя совсем по-другому, а сами места себе не находим. Ждем, не дождемся, когда же придет наш возлюбленный. А придет, не знаем, что сказать. Многочасовое ожидание переходит в напряжение, напряжение сменяется страхом, а страх заставляет стыдиться нежности. Не знаю, должна ли я войти. Мне припомнился вчерашний разговор. Этот дом был символом мечты и ее воплощением. Но ведь нельзя же целый день торчать у крыльца. Набравшись храбрости, я вытащила из кармана ключ, подошла к дверям. «Пилар!» — донесся из тумана голос с сильным французским акцентом. Я скорее удивилась, чем испугалась. Это мог быть хозяин нашей квартиры, но я вроде бы не говорила ему, как меня зовут. «Пилар, Голос приблизился. Я оглядела площадь, затянутую туманной пеленой, и увидела, как на меня быстро надвигается чей-то силуэт. Кошмарный сон, в котором плавали странные фигуры, обернулся явью. «Подожди, мне надо поговорить с тобой». Силуэт приблизился, и я поняла, что передо мной стоит священник. Именно так изображают на карикатурах сельских кюре. Низенький, толстенький, с зачесанной поперек лысого темени прядью седых волос. «Здравствуй!» — с широкой улыбкой он протянул мне руку. Я молча кивнула. «Как жаль, что туман все скрывает», — сказал он, глядя на дом. «Сен-Савен стоит на горе, и из ваших окон открывается чудесный вид и на долину внизу, и на ледяные вершины. Да ты, должно быть, и сама знаешь». Только сейчас я догадалась, что это настоятель монастыря. «А что вы здесь делаете?» — спросила я. «И откуда знаете мое имя?» «Хочешь войти?» — словно не слыша, осведомился он. «Нет, хочу, чтобы вы мне ответили». Он потер озябшие ладони и присел на ступеньку. Я рядом с ним. Туман становился все гуще, в нем потонула даже церковь, стоявшая метрах в 20 от нас. Можно было разглядеть только колодец. Я вспомнила слова хозяйки. «Она являет свое присутствие», — сказала я. «Кто?» «Богиня. Она приняла облик этого тумана». «Ах, так он говорил с тобой об этом», — рассмеялся священник. «Но я-то предпочитаю называть ее Девой Марией. Мне это как-то привычней». «Что вы здесь делаете?» — повторила я. «Как узнали мое имя?» «Я пришел, потому что хотел тебя видеть. Кто-то из группы харизматиков сказал мне вчера вечером, что ты со своим другом остановилась в Сен-Савене. А это совсем маленький городок. Он пошел в семинарию». Перестав улыбаться, он покачал головой и произнес словно про себя: «Как жаль». «Жаль, что он в семинарии?» «В семинарии его нет, я только что оттуда». Несколько минут я молчала, припоминая все, о чем думала и что чувствовала, когда проснулась утром, где взять денег, как дать знать родителям, чтобы выслали на дорогу. Но я дала клятву и была твердо намерена сдержать ее. Рядом со мной был священник. Когда я была маленькой, то все свои беды и горести была готова поведать священнику. «Я измучена», — нарушила я молчание. «Меньше недели назад я знала, кто я и чего хочу от жизни. А теперь кажется, будто какой-то вихрь швыряет меня из стороны в сторону, и я ничего не могу поделать». «Надо сопротивляться», — ответил священник. «Это важно». Эта реплика удивила меня. «Ничего удивительного», — продолжал он, словно догадавшись об этом. «Я знаю, что церкви нужны новые священники, а он был бы прекрасным служителем Бога. Но слишком уж высока цена, которую ему придется заплатить. Но где он? Неужели бросил меня здесь и уехал в Испанию?» «В Испанию?» «В Испании ему делать нечего, он живет в монастыре, расположенном в нескольких километрах отсюда, там его нет. Но я знаю, где его найти». От этих слов я приободрилась и повеселела. По крайней мере, он не уехал. Но на лице священника не было улыбки. «Не радуйся прежде времени», — проговорил он, словно опять прочел мои мысли. «Лучше бы ему вернуться в Испанию». Священник поднялся и поманил меня за собой. В тумане ничего не было видно дальше нескольких метров. Но он как будто знал, куда идет. Мы вышли из Сен-Савена той же дорогой, на которой двое суток или 5 лет назад я выслушала рассказ о Бернадетте. «Куда мы идем?» — спросила я. «Идем искать его», — был ответ. «Отец мой, я в растерянности», — сказала я по дороге. «Мне показалось, будто вас печалит то, что его нет в семинарии». «Что знаешь ты о религиозной жизни, дочь моя?» «Очень мало, что священники дают обет бедности, повиновения и целомудрия». Тут я помедлила, соображая, надо ли продолжать, и решила, что надо. И оценивают греховность других, хотя сами совершают те же самые грехи. Считают, будто знают все о браке и о любви, хотя сами не женятся. Что грозят нам огнем гиены за проступки, в которых повинны сами, и представляют нам Бога гневным мстителем, возлагающим на род человеческий вину за смерть своего единственного сына. Священник рассмеялся. «Да, ты, что называется, замечательно подкована в этом вопросе. Но я спрашивал тебя не о католицизме, а о духовной жизни». Я замялась и в конце концов произнесла: «Точно не могу сказать, но знаю, что есть люди, которые, все бросив, отправляются искать Бога». «И что же находят?» «Вам видней, я же понятия об этом не имею». Священник заметил, как я запыхалась, и пошел помедленнее. «Твое определение неверно», — начал он. «Тот, кто отправляется искать Бога, понапрасну теряет время. Он может пройти по многим дорогам, примкнуть ко многим религиям или сектам, но этим способом Бога не обретет никогда. Бог здесь, сейчас, рядом с нами. Мы можем видеть его в этом тумане, в этой земле, в этой одежде, в этих башмаках. Его ангелы бодрствуют, пока мы спим, и помогают нам, когда мы работаем. Чтобы найти Бога, достаточно оглянуться вокруг себя. Эта встреча дается нелегко. По мере того, как Бог будет делать нас участниками своей мистерии, все сильнее и сильнее будет наша растерянность, ибо Он постоянно просит нас следовать нашим мечтаниям и внимать голосу нашего сердца. А это трудно. Ведь мы привыкли жить совсем иначе. И вот, к нашему удивлению, мы понимаем, что Бог хочет видеть нас счастливыми, ибо Он наш Отец. И мать, — сказала я. Туман стал рассеиваться, и в просвете я увидела крестьянскую лачугу и женщину, собирающую хворост. «Да, и мать, — сказал священник, — для того, чтобы начать духовную жизнь, не нужно поступать в семинарию, поститься, быть трезвенником и сторониться женщин. Достаточно верить в Бога и принимать Его. Как только это случится, каждый превращается в Его путь, и все мы становимся передатчиками Его чудес». «Он говорил мне о вас, — перебила я его, — и внушал мне те же истины, что и вы». «Надеюсь, ты примешь его дары, — ответил священник, — ибо, как учит нас история, это происходит далеко не всегда. Египетского Осириса четвертуют. Греческие боги ссорятся и враждуют из-за смертных женщин и мужчин. Ацтеки изгоняют Кетцалькоатля. Боги викингов поджидают Валгаллу, опять же, из-за женщины. Иисуса распинают. Почему?» Я не знала, что ответить. «Потому что Бог нисходит на землю, чтобы показать нам свое могущество. Мы — это частица Его мечты, а Он хочет мечтать о счастье. Если же мы сами себе признаемся, что Бог сотворил нас для счастья, то должны будем допустить все, что ведет нас к печали и поражению, — это наша вина. И вот мы всегда убиваем Бога. На кресте ли, на костре ли, в изгнании ли или в сердце своем, но убиваем. А те, кто понимает его? Те, кто понимает его, преображают мир ценой многих жертв». Женщина, несшая хворост, заметила священника и подбежала к нам. «Спасибо, святой отец!» — воскликнула она, целуя ему руки. «Юноша исцелил моего мужа». «Твоего мужа исцелила Пречистая Дева», — ответил он, ускоряя шаги, — «а юноша был всего лишь орудием». «Нет-нет, это он. Войдите в мой дом, сделайте милость». В ту же минуту припомнился мне вчерашний вечер, когда мы подходили к базилике, Какой-то человек сказал мне: «Твой спутник творит чудеса». «Мы спешим», — сказал священник. «Вовсе нет», — возразила я, сильно смущаясь от того, что говорила по-французски и говорила скверно. «Я озябла и хочу выпить кофе». Женщина взяла меня за руку, и мы вошли. Дом с каменными стенами, но с деревянным полом и потолком был удобен и уютен, хотя и не роскошен. Перед камином, где пылали дрова, сидел мужчина лет 60. Увидев священника, он приподнялся было, чтобы поцеловать его руку. «Сиди, сиди», — удержал его тот. «Ты еще не вполне оправился от болезни». «Я уже прибавил 10 кило», — ответил мужчина. «А вот жене помогать пока не могу». «Пусть тебя это не заботит, скоро будешь лучше прежнего». «А где юноша?» — спросил мужчина. «Я видела его нынче там же, где и всегда», — ответила женщина. «Только обычно он ходит пешком, а сегодня был на машине». Священник молча взглянул на меня. «Благословите нас, святой отец», — попросила женщина. «Чудотворная сила». «Пречистая дева», — оборвал ее священник. «Пречистая дева Богородицы, это ведь и ваша сила, ведь это вы привели его к нам». На этот раз священник постарался не встретиться со мной глазами. «Помолитесь за моего мужа, святой отец», — настойчиво произнесла женщина. Священник глубоко вздохнул и, обращаясь к мужчине, сказал: «Поднимись и стань передо мной». Тот повиновался. Священник, закрыв глаза, прочел «Аве Мария», потом воззвал к Святому Духу, прося явиться и помочь страждущему. Время от времени он ускорял речь, и тогда, хоть я и не все понимала, все это напоминало мне ритуал изгнания бесов. Его руки прикасались к плечам больного и скользили вниз до самых пальцев. Это движение он повторил несколько раз, хворост в камине затрещал громче. Это могло быть простым совпадением, но я подумала, а вдруг священник вторгся в области мне неведомые, вторгся и потревожил царившие в них стихии. Мы с хозяйкой вздрагивали каждый раз, когда горящее дерево издавало сухой и резкий звук, похожий на выстрел. Священник не обращал на это внимания, он был полностью увлечен выполнением задачи, он был орудием в руках Преснодевы. Он говорил на непонятном мне языке и произносил слова со сверхъестественной быстротой. Руки его уже не двигались, а неподвижно лежали на плечах больного. Священник благословил его, размашисто осенив крестным знамением, и ритуал окончился так же внезапно, как начался. «Господь да пребудет в этом доме», — сказал он. Потом обернулся ко мне, давая понять, что пора продолжать путь. «А кофе?» — спросила женщина, видя, что мы собрались уходить. «Если сейчас выпью, уснуть не смогу», — отвечал священник. Женщина рассмеялась, пробормотав что-то вроде: «Да ведь еще утро». Я толком не расслышала, потому что мы уже были на дороге. «Отец мой, она говорила про какого-то юношу, который вылечил ее мужа. Это был он?» «Да, это был он». Мне стало не по себе. Я вспомнила вчерашний день в Бильбао и лекцию в Мадриде, и людей, толковавших о чудесах, и то ощущение присутствия, которое возникло у меня, когда я молилась, обнявшись с другими. «Выходит, я люблю человека, способного творить чудеса?» Человека, способного служить ближнему, утешать боль, умерять его страдания, возвращать здоровье больным и надежду их родным. Человеку с таким предназначением тесно в домике с белыми занавесками на окнах, с любимыми книгами и дисками на полках. «Не вини себя, дочь моя», — сказал священник. «Вы читаете мои мысли». «Читаю», — согласился он. «У меня тоже есть дар, и я стараюсь быть достойным его. Преснодева научила меня погружаться в водоворот человеческих чувств, чтобы руководить ими наилучшим образом, то есть на благо людей». «Вы тоже творите чудеса?» «Исцелять недуги я не могу, но обладаю одним из даров Святого Духа. Тогда вам дано читать у меня в душе, и вы знаете, что я люблю этого человека, и что любовь моя растет и крепнет с каждой секундой. Мы вместе с ним открывали для себя мир и вместе пребываем в нем. Хочу я того или нет, но он неотделим от моей жизни и присутствует в каждом ее дне. Что я могла сказать этому священнику, шедшему со мной рядом? Он никогда бы не понял, что у меня были другие мужчины, что я влюблялась, что если бы вышла замуж, то была бы счастлива. Еще когда я была ребенком, на одной из площадей Сории любовь открылась мне, а потом позабылась. Но, как видно, плохо позабылась. Хватило 3 дней, чтобы все вернулось. Я имею право быть счастливой, отец мой. Я восстановила потерянное, и снова терять этого не хочу. Я буду бороться за свое счастье. Если же я откажусь от этой борьбы, то откажусь тем самым и от своей духовной жизни. Как вы сказали, это будет значить, что я отдалилась от Бога, отказалась от своей женской силы, от моего могущества. Я буду бороться за этого человека. Я знала, зачем здесь этот приземистый толстый священник. Он пришел, чтобы убедить меня в том, что я должна оставить своего возлюбленного, ибо ему суждено иное, высшее предназначение. Нет, никогда я не поверю, что ему пришлось бы по вкусу, если бы мы с его воспитанником поженились и зажили в Сен-Савене в таком вот домике. Он говорит это лишь для того, чтобы сбить меня с толку, чтобы я ослабила свою оборону. А как только это произойдет, он с улыбкой убедит меня в обратном. Он, не произнося ни слова, читал мои мысли, а, может быть, обманывал меня и вовсе не обладал даром угадывать, что думают другие люди. Туман быстро рассеивался. Теперь я различала уже дорогу и склон горы, поле и покрытые снегом деревья. Прояснилось и в голове, конечно, это обман. Если священник и вправду умеет читать мысли, пусть прочтет их все и все про меня узнает. Пусть узнает, что вчера он хотел полной близости со мной, а я отказала ему, и теперь раскаиваюсь.